Официальное сообщение Северокорейского оргкомитета Общенационального форума «За мир и объединение Родиной и развитие межкорейских отношений». 11 и 12 апреля в Шеньяне, Китая, состоялось второе заседание Северокорейского, Южнокорейского и Зарубежного совместного делового комитета по открытию Общенационального форума «За мир и объединение Кореи и развитие межкорейских отношений». В работе заседания принимали участие представители делового комитета Северокорейского, Южнокорейского и Зарубежного оргкомитетов Общенационального форума. Были проинформированы результат работ оргкомитетов после заседания совместного делового комитета, состоявшегося в первой декаде февраля месяца этого года, и обсуждены практические и текущие вопросы, встающие подготовки к общенациональному форуму под девизом объединения. Участники заседания очередной раз подтвердили то, что предстоящий общенациональный форум должен стать встречей всех представителей корейской нации, в том числе и представителей власти, и выразили решимость непременно открыть форум в этом же году. Было принято решение в первую очередь совместно отметить 17-летие со дня опубликования совместной декларации от 15 июня и тогда открыть третье заседание делового комитета. В рамках последнего заседания состоялись деловые встречи представителей рабочих и крестьян, женщин и других кругов. На встречах было решено провести в период ознаменования межкорейских деклараций, то есть с 15 июня по 4 октября, разные совместные мероприятия, в том числе заседания и встречи представителей рабочих и крестьянских организаций севера и юга страной, футбольный матч рабочих севера и юга страной под девизом «Объединение Родиной». 21 апреля 106 года ЧЧ 2017 Пхеньян.